К сожалению, никто не мог видеть точные характеристики, что добавляют мои изделия, за исключением, конечно же, меня, я ведь травник и читал всю эту информацию из открывающихся окон. Мечник выпил зелье повышенной атаки и живучести, лучник пригубил бутылек с повышением точности. Заглянув в свой вещмешок, я посмотрел, какие изделия взял с собой. Тут было множество, и, учитывая, в каком количестве наемники в моей команде пили зелья, то и битва должна была быть чрезвычайно сложной, поэтому я не стал скупиться. Достав несколько бутыльков, выпил отвар на повышение живучести и ловкости, достал зелье на повышение защиты и кинул наемнику танку. Повернувшись к магу, спросил, какой стихией он управляет, и, получив ответ, кинул ему зелье на бонус огненной магии. Мой поступок высоко оценили, однако, не сказав ни слова, пошли внутрь. Народ, а не легче их выманить из норы, чем идти внутрь? Ага, да, как скажешь, ты попробуй их выманить. Так, я не понял. Неожиданно воскликнул я. На кого мы сейчас идем? На волков? А почему тогда эта нора высотой с наш рост и выше? Вас это не смущает? Щитовик повернулся ко мне и с раздраженностью в голосе спросил. Что из всего вышесказанного тебя смущает? Разговор не склеился. Я принял свою ошибку с гордостью и больше не задавал никаких вопросов. И все же какие нахрен волки? Нора диаметром 2-5 метра. Да тут есть, где разгуляться. Что за бред? Необузданный рык раздался из глубин тоннеля. Маг из нашей команды сработал быстрее всех, выкинув вперед руку с артефактом. В порыве я рост изгори дотла. В этот же момент широкая огненная струя целенаправленно полетела в темную глубину норы. Слезливый визг какой-то недобитой собаки, а после сменился на более злобное рычание. Магия так называемого волка только разозлила и раззадорила. Очертания какого-то невероятно страшного существа показались из темноты земляной пещеры. Вы уж меня извините, но это точно не волк. Помесь крота, собаки и свиньи, иначе я просто не могу объяснить, почему у этой сущности такой поросячий пятачок. Просвистело пару стрел, копейщик прицельно попал в один из глаз. Еще одна пролетевшая мимо меня стрела лишила монстра зрения напрочь. Вперед побежал мечник Кардая, рубя десятки сантиметров плоти. Мы наносили волку непоправимый ущерб. Вы нанесли волку 8 урона. Критический удар. Вы нанесли волку 14 урона. Мой последний замах топором оказался для недруга фатальным, и он, взвизгнув перед смертью, лишился своей головы. Отлично, это был вожак их стаи. Теперь дело, считай, за малым, за малым. На меня только мельком посмотрели и даже не удостоились ответить. Все в этом походе было неправильным. Первый враг оказался не охранником, а вожаком стаи. Волк вовсе не волк, но далее действительно пошло все гораздо легче. Остальные странные сущности были как минимум в два раза меньше. Маг косил пачками, и даже я мог с одним в одиночку разобраться. Наблюдая за их безбашенными действиями, прекрасно понимал, почему они так делают. Теперь, когда в их инвентаре появились зелья лечения, возможно, урон ничего не стоит. Раньше им приходилось действовать очень аккуратно. Одну нору зачистили, перешли ко второй и третьей. Я смог повысить целых два уровня, хотя до этого целую неделю повышал всего один. Вернувшись в город, со мной никто не стал распинаться, просто попрощались и ушли, а я и не был против. Все, что сейчас волновало меня, так это возможность распределить свободные очки характеристик и посмотреть, какие возможности открылись мне в моем лагере. Сегодня вы заработали 36 опыта и повысили 2 уровня. Лагерь повышен на 2 уровня и достиг максимально возможной отметки, учитывая ваш текущий уровень. Открыты новые постройки. Самодельный малый верстак травника. Самодельная печь. Ох, ну наконец-то. Не мог не выкрикнуть я эти слова. Долго, как же долго я ждал печь. Ладно, шучу. Посмотрев на необходимые материалы, примерно прикинул, что из этого я с легкостью смогу создать сам, а что лучше всего будет купить завтра на рынке. Мое нынешнее столярное мастерство слегка выросло, поэтому своими руками я смогу создать практически 80%. Посуду все же придется купить. Посмотрев на свои скромные сбережения, примерно прикинул, сколько придется отдать, и понял, что теперь подобные покупки для меня довольно дешевые. Теперь осталось распределить свободные очки характеристик, а их на минуточку целых 11. Весомый аргумент. 2 ранг, уровень 3, 6 из 15 до повышения. Характеристики. Живучесть, 5. Сила, 6. Энергия, 1. Физ, сопротивление, 1. Маг, сопротивление 1, ловкость 6, меткость 1, скорость 7, выносливость 6, интеллект 1, класс, многоликий 1, перевоплощенный персонаж, древорус, подклассы, отсутствуют, навыки, травник 2.10, магия, отсутствует, молва, общая репутация отсутствует. Никто не знает о вашем существовании. Звание. Нет. Аспект эволюции. Сильный человек на углеродной основе. Инвентарь. Кулон 7 Икарли. Глава 7 Вечеринка в этой цитадели. Ну что, еще не решился? Спросил меня мой знакомый наемник, когда наша группа заходила в цитадель Стуржа. С их появлением в моей жизни произошли некоторые изменения. Теперь я был не просто травником, а еще и неофициальным наемником. Казалось бы, как наемник может быть официальным? И все же каждый из моих соратников состоял в гильдии и фактически работал на королевство. Что же касается меня, то я не особо спешил становиться официальным наемником, не видел в этом никакого смысла. Практически все деньги, мною заработанные, были получены в обмен на изготовленные зелья. Мои же походы в составе группы наемников давали мне лишь уровни. Они были особой стезей, никак не зависящей от того, наемник ты или нет. Карда, я тебе уже говорил не раз, что не хочу вступать в вашу гильдию. Это бессмысленно. Я же травник. Ой, это ты так говоришь, потому что не понимаешь всей ценности официальной работы наемником. Сейчас Стуржа маленький городишко, но в скором времени превратится в большой торговый порт. Тогда официальное назначение наемников станет куда обширнее, и платить там будут много. К тому же, сам сказал, что ты травник. Имея официальное удостоверение наемника, к тебе будут приходить с большей охотой, и твое ремесло будет расти как на дрожжах. Ну вот, когда это время придет, тогда и стану официальным наемником. Махнул я рукой, не желая решать эту проблему прямо сейчас. Мне было, откровенно говоря, впадлу заниматься всем этим. Сейчас в моих планах было только возвышение. За последнюю неделю я смог повысить еще 2 уровня и получить дополнительный навык, позволяющий мне видеть возможные варианты атак одноручного и двуручного оружия. В скором времени я должен был достичь 10 уровня 2 ранга. Расспросив наемников-магов, понял, что первая магия открывается на 10 уровне, а это уже своеобразный козырь в любой из битв. Мне очень хотелось получить что-то особое, уникальное, раскачаться очень сильно и приобрести хороший качественный меч. По моему мнению, в этом плане не было никаких изъянов. Поэтому, пройдясь по городу и вновь купив очередную партию деревянных бутыльков, вернулся к себе в лагерь. Он, кстати, тоже подрос, обзавелся более качественным домом, чистоколом и первыми грядками, где я начал выращивать редкие растения. К сожалению, не все из них прижились. Однако даже один цветочек мог считаться успехом. Может быть, такая жизнь и не устраивала многих, но мне даже было весело. Я действительно получал удовольствие от каждодневных коротких битв с древорусами, хождения по лесу и поиску различных растений. Я уже выучил звериные тропы, понимал примерное расположение тех или иных трав, мог даже предугадать, где и что будет с определенной вероятностью. Однако в этот день случилось нечто серьезное, я бы даже сказал, непоправимое. К сожалению, в тот момент я еще не знал, в какую беду все это выльется. А самое главное, не осознавал своих настоящих возможностей. А ведь начиналось все с фейерверков, с шумом и гамом, со взрывами. Можно было догадаться, но я не смог. Порывистый ветер неожиданно донес до меня звуки далекого сражения. Что-то мелькнуло в воздухе, озарило угасающее небо, взорвалось на стене цитадели Стуржа. Я не понял такого прикола и еще несколько минут стоял в непонимании. А затем, прихватив свой топор и недавно сделанное копье, понесся в сторону звуков битвы. Это было настолько неожиданно, насколько и интересно. Прибежав на место суеты, я заметил, как в низине холма среди бесчисленных сосен мелькали чьи-то силуэты. Их было множество, и бежали они с разных сторон. Из открытых ворот цитадели Стуржа выбегали стражники и направлялись в сторону вечеринки. Я увидел множество знакомых лиц. Здесь были и члены моей временной группы наемников, также здесь присутствовали другие бойцы моей стези и даже местная конная гвардия. Со стен время от времени выстреливали магические заклинания, в основном я видел только огонь, однако очень редко мои глаза улавливали что-то быстро удаляющееся. Возможно, это были камни или лед. Пробежав несколько сотен метров, тоже присоединился к возне. Меня честно не особо волновало, что тут происходит. Я увидел хорошую возможность набить киллов и повысить уровень, а также воспользоваться своим основным классом многоликого и приобрести в свою коллекцию какого-нибудь сильного воина. К сожалению, перед этим их самолично придется убить, а союзников мочить как-то не хотелось. Это аморально все-таки. Хотя, если вдруг они будут при смерти и им уже ничего не поможет, то и облегчить их страдания, думаю, будет добрым поступком. Ну а как бонусом я получу этого персонажа? Как можете наблюдать, я очень добрый, а еще я не убиваю людей. Чисто ведьмак. Мечи, скрестившись, заставили друг друга изрыгнуть искры. Просвистевшая где-то там стрела прилетела четко в тело противника и, застряв в нем, создала рану. Из нее стремительно стала вытекать кровь. Скрестившись с врагом, наемник воспользовался случаем и тоже нанес значительный урон. Однако я был тем, кто нанес фатальную атаку. Подойдя со спины, опустил на голову вражины топор. Вместе с раскроившимся черепом мне пришло уведомление. Критический урон. Вы нанесли имя неизвестно 12 урона. Вы убили имя неизвестно. Посмотрев в открывшееся окошко, прикололся и не понял. Это не были монстры. К тому же на лицо это существо очень походило на человека. В темноте местности не мог разглядеть подробные части лица и тела, а поэтому решил спросить напрямую. Кто это? Господа из соседней страны снова за старое взялись. Да только какого черта? Там же топи болота сейчас. Я не понимаю, как они добрались до нас. Судя по ответу одного из наемников, такие нападения бывали и раньше. А значит, ничего сверхнового. Это, скорее, традиционно старые приколы двух королевств. Сколько противников? Не знаю. Судя по их экипировке, это частная армия кого-то из дворян. Не слишком богатых, но вполне себе влиятельных. Основные проблемы разворачиваются вон там. Наемник указал острием меча слегка в сторону. Там велся еще более ожесточенный бой дружины цитадели Стуржа с кем-то очень сильным. И я встал перед выбором, направляться к ним или... Нет, выбора особого не было. Направляться в сторону самого жесткого боя было чистым самоубийством. Однако и отступать тоже было бессмысленно. Все-таки, как-никак, мы сражаемся на своей земле. И у нас есть какое-никакое преимущество. Тем более на моем фланге наемники и некоторая часть стражников теснили не друга, а разрозненные части его полностью изничтожались. После начала боя создалась некая мертвая зона, и враги, и союзники сгруппировались и стояли друг напротив друга широким строем. Те единственные, что выбегали из него, соприкасались со множеством централизованных атак противника, а поэтому мало кто мог нарушить одно из построений. Однако это ненадолго. В скором времени магия на стенах цитадели увидит густое формирование противника и одарит его парой-тройкой атак по площади. Заметив одного чувака, который стоял слегка в отдалении, понял, что он как будто не слишком боится смерти. Ну, как бы его союзники, стоящие слегка впереди, все время прикрывались щитами, опасаясь какой-нибудь залетевшей стрелы. А вот он не просто стоял, он даже выглядывал из-за спин своих товарищей. Ну, как тут удержаться? Открыв бутылек, сразу выпил несколько зелий на повышение живучести, увеличенного урона и меткости. Изначально бутыльки пить не хотел, так как не был уверен в том, что от меня будет какой-то толк в этой битве. Но поскольку мои силы на приемлемом уровне, то гулять буду с размахом. Прицелившись в последний раз, разбежался и со всей силой метнул копье в этого дружбанчика. Он только и успел, что открыть пошире глаза. В следующий же миг широкий металлический стержень вошел глубоко в его голову. Критический урон. Вы нанесли имя неизвестно 30 урона. Вы убили имя неизвестно. Перепугавшись от этого, остальные противники полностью закрылись щитами, и это сработало как своеобразный катализатор. Один из наших наемников воспользовался подобной штукой и, отведя руку назад, начал читать магическое заклинание. Сжимая землю, ударь тараном. По истечении этих нескольких секунд громадный каменный столб вырвался из земной глади и ударом отшвырнул одного из ключевых щитовиков противника. А дальше пошла дикая резня. Вражеский строй нарушился. Лучники начали неистово стрелять, а наемники в авангарде понеслись вперед. Соглашусь, этой бойни с какой-то стороны мне действительно не хватало. Я чувствовал что-то, чего во мне никогда не было. Азарт сражения, когда ты ставишь на кон свою жизнь, но при победе получаешь гораздо большее. Вырвав из павшего противника свое копье, я нацелился на новую тушку и с размаху воткнул в нее свое оружие. Наемники действовали группами, не поддавались панике и страху. Это придавало сражению эпическую ноту. В то время как противник заметно дрожал и время от времени уступал место, наши силы наседали. Я самолично угробил пятерых, хотя и в нашем стане недоставало нескольких наемников. К сожалению, они выступили своеобразной разменной монетой. Никто не пытался сделать это специально. Просто они попались под руку. Обратившись пламенем, сгорит дотла. Проговорил кто-то заклинание за моей спиной и выпустил громадный огненный поток. Огнемет прошелся по всем рядам противника и зажег все их деревянные щиты. Это было и плюсом, и минусом. Тем не менее, лучники с наших позиций не позволяли врагу приблизиться с горящими щитами. Все шло лучше некуда. Мы побеждали, противник таял на глазах. Однако все изменилось, когда народ огня развязал войну. Блин, не тот текст. Застынь и поглоти, северный волк. Прозвучало очень тихо, но невероятно угрожающе с вражеской стороны. В следующий момент огромный леденящий луч прошелся вначале по своим союзникам, а потом и по нашим рядам. Каждый боец, что попал под раздачу, обратился льдом и в прямом смысле раскололся на тысячу осколков. У врага маг третьего ранга, сосредоточить огонь, заорал один из наемников и побежал вперед. Это было очень неожиданно, подставляя своих же, чтобы твоя атака преуспела. Казалось бы, после такого все вражеские воины должны были отступить. Никому ведь не хочется попадать под раздачу своего же союзника. Это как минимум подло. Но, видимо, так считал только я. Все враги, увидев сильного воина на своей стороне, избавились от любого страха и начали контратаку. Земля, сомкнись вокруг меня и создай стену. В порыве яростного ветра сбей с ног. В скором времени отовсюду слышались бойцы, читающие заклинания. Это превратилось не просто в бой между двумя примерно равными силами, а в настоящее побоище между магами. Создавалась защита, разбивалась другой атакой, задевала нескольких наемников или бойцов. Само собой, я поспешил подальше от того места. Многие поспешили подальше. На нашем фланге резко и очень неожиданно появился боец третьего ранга. Казалось бы, а разница всего лишь в один ранг, а такая невероятная силища. Никто из наемников не был достойным противником новой силе. Однако и со стороны цитадели Стуржа выступили воины третьего ранга. Завязалась серьезная битва, что своим весом переместило центр сражения. Само собой, напавшие ободрились и стали обтекать поле битвы третьеранговых с обеих сторон. Совместно с этим нам была отдана команда не дать напавшим окружить наших воинов третьего ранга. Многие пали в сражении. К тому времени я уже лично убил 10 противников и покалечил еще с десяток, наконец повысив очередной уровень. Однако не всем везло, как мне. Даже не знаю, с чего вдруг на меня снизошло такое вдохновение. Я буквально загорелся идеей лавировать между своими и чужими, выискивать одинокие или расслабленные цели, чтобы уничтожать их. Копье работало гораздо чаще, чем топор. И в этот момент я сожалел, что ни единого очка не вкладывал в точность, ведь она прямо пропорционально облегчала мои атаки издалека. Чем больше точность, тем из более безопасного места я смогу совершать свои броски. И все же мои скорость, маневренность, выносливость давали куда больше благ, чем меткость. Не будь таких высоких параметров, я бы не смог убежать от надвигающихся противников и тем более не выдохнуться после непрерывного бега. Метнув копье, снова попал четко в затылок одинокому врагу, чье тело окружили мои союзники. Увидев, что их цель умерла, они бросили на меня слегка раздраженные взгляды, ведь по сути я украл их убийство, однако ничего говорить мне не стали. Бой вокруг идет, противник умер, ну и ладно, не время расслабляться. Но вот после еще нескольких бросков, что так и не достали намеченные цели, я услышал, как кто-то в моем стане прокричал: «Нашего третьерангового убили. Отступаем, отход, отход». На краю зрения вновь появилась тот леденящий душу луч обморожения. Своим появлением он окончил жизнь еще 5 наемников. Он увидел мой взгляд, ошибок быть не могло. Вражеский третий ранг смотрел четко на меня с каким-то странным выражением. Из-за темной обстановки не мог понять, был ли он зол или наоборот радовался чему-то. Направив на меня взгляд, этот сильный маг приказал оставшимся войскам нацелиться на меня. От такого особого отношения я даже улыбнулся. Надо же, я ведь ничего особенного не делал, бегал между войсками и время от времени сокращал их количество, убегая. Один из отступающих наемников повернулся ко мне, не переставая убегать, поравнялся, чтобы сказать: «Не задерживайся». «Да я-то убегу, какого хрена им от нас надо? Небось дворяне снова свои игрища устраивают». «Какие игрища?» «По-ихнему это игрища». Резкий невероятно мощный взрыв сотряс не только небо, но даже и землю. Наш диалог, естественно, прекратился, а сами мы тут же все полегли на землю. Что-то невероятно мощное свалилось с неба и ударилось прямо в стену цитадели. Дерево не было готово к такому и просто развалилось. Часть стены вместе с холмом сползла вниз, открывая врагам просто гигантскую брешь. Что-то явно пошло не так, дикий и резкий ор откуда-то справа. Повернувшись, заметил одинокую стрелу, торчащую из тела наемника. В воздухе слышался свист десятков и десятков других стрел. Быстро сообразив, что к чему, понесся нахрен из этого места. Надеюсь, что успею избежать града. Миндер-лучник наносит вам 2 урона. Вы получили легкое ранение, все характеристики снижены на 2%. Одна из стрел все-таки смогла долететь до меня, однако, врезавшись куда-то в ребра, не застряла, а вывалилась. Я лишь получил небольшое ранение, даже как-то его не ощущал. Быстро открыв бутылек, выпил зелье и через 2 секунды восстановил все свои хп. Сейчас мне не хватало всего 5 живучести, ее было катастрофически мало, чтобы противостоять врагам в открытую. Меткости не хватало на то, чтобы активно атаковать издали. Да даже скорости оказалось недостаточно, чтобы избежать всего урона. Бойцы 2-го ранга уже были наравне со мной, в то время как воин 3-го ранга заставил десятки таких, как я, бежать к цитадели. И вот в чем вопрос. Что за демон приземлился в цитадели? Ну точнее, теперь это не цитадель, теперь это развалины. 4-й ранг, 5-й, или же это какая-то магия высокого ранга, а может, катапульта? Однако подобных пусковых установок нигде не было видно. К тому же все говорили, что по ту сторону топь. Как они вообще смогли пересечь ее и добраться до сюда? Все это было слишком безумно. Я очень многого не понимал. Однако сейчас было явно не время об этом задумываться. Новый удар прошил обратную сторону стуржи и вырвал из нее огромное количество обломков и частей тел. Кто-то или что-то внутри цитадели явно развлекалось с жителями и разрывало их всех на куски. Все мои планы резко изменились. Теперь нужно было бежать не в стуржу. Это понимали и все остальные. Да и в целом сражение это было проиграно. «Карда, нам надо валить отсюда!» — прокричал я, содрогаясь от новой атаки, раздавшейся где-то в цитадели. «Да знаю я, Жирис, мать твою, живо сюда!» К нам подбежал еще один наемник из моей группы. Собравшись втроем, мы побежали слегка в отдаление и там встретились с оставшимися членами моей команды. На удивление, никто из них не умер. Все это походило на какое-то чудо. Вокруг враги, смерть, очень многие умирали, но никто из моих знакомых. Собравшись воедино, собрались выбрать направление побега. Собравшись воедино, взорвись метеоритом. Услышал я, и в тот же самый момент жесточайшая оглушающая волна прокатилась по барабанным перепонкам, вдавливая меня в землю и отнимая все оставшиеся силы. Кондор каменный метеорит из расы миндров наносит вам 5 урона. Вы получили мощный дебаф. Все ваши характеристики снижены на 90%. Вы оглушены и ваше тело еле подчиняется вам. Вы сильно ранены и истекаете кровью. Если не принять какие-либо контрмеры, ваша смерть наступит через 30, 29, 28. Эти предсмертные цифры отдавались в моей душе и выжигались в ней на очень долгое время. Я резко осознал, в какой трешак ворвался по собственной воле. А ведь сколько было времени на то, чтобы свалить из этого места. Я же беспрепятственно мог избежать всей этой бойни. Однако нет, решил зачем-то повеселиться. Я думал, что это очередной квест этого РПГ мира, и почему-то был уверен, что подобное не будет для меня фатальным. Быстро нащупав у себя бутыльки, начал выпивать их один за другим, израсходовав вообще все. В панике даже употребил 2 порции, то есть те зелья, которые уже и так выпил. Как оказалось, нельзя было, например, пригубить 2 настойки на повышение живучести и получить эффекты от обоих. Если эффект от такого зелья уже присутствовал, то все остальные бафы от подобных зелий могли быть повторены только после того, как первый рассеется. Тяжелое ранение долго не восстанавливалось. По итогу смог залечить себя полностью через очень долгое время, однако очки живучести остановились на отметке в 2. Попытавшись встать на ноги, неожиданно понял, что не могу. Я будто бы весил больше, чем мог поднять. Вокруг в абсолютно таком же состоянии валялись и все мои знакомые. Слегка в отдалении в еще более ужасном состоянии лежали все наемники и бойцы стуржи. «Эй ты, подойди сюда!» — неожиданно кто-то сказал за моей спиной. Повернувшись, я увидел воина 3-го ранга, что в прошлом превратил в лед немеренное количество моих союзников. Он указал на меня пальцем и объяснял подошедшему к нему воину. «Вот этот мне понравился, забери его, и вот этих всех тоже забери, госпоже, они должны понравиться». «Краулер, вы закончили?» Еще более неожиданно послышался голос, стоявший прямо надо мной. Судя по лицу краулера, мага третьего ранга, обратившийся к нему был еще более важной шишкой. «Да, господин Кондор, спасибо вам за вашу помощь. Ваша необузданная сила буквально смела эту крепость и позволила нам невероятно быстро закончить это сражение. Ничего особенного. Меня попросила твоя госпожа. Что ж, на этом, пожалуй, я откланяюсь». «Да, господин Кондор, удачи вам», — сказал человек, а затем повернулся ко мне. Я понял, что теперь его заинтересованность полностью пересекается на моем лице. Я изо всех сил улыбнулся и сказал: «Не думай, что раз ты такая важная и сильная шишка, то буду подносить тебе вино». После этих слов я сразу потерял сознание. Одна радость была: я не умер. Однако что теперь будет, вопрос остается открытым. Интерглава. «Госпожа, сегодняшнее известие госпожу явно порадовало. Все-таки она не ошиблась, когда отправляла свою личную гвардию на очередной дерзкий рейд. Тесные, но далеко не дружественные взаимоотношения между королевством Даулер и царством Каренвейл насчитывали многие века. Кто из них стал первым зачинщиком этой бесконечной войны, уже никто и не знает. Историю пишут победители, но когда победителей нет, история делится ровно на столько частей, сколько сторон было в этом конфликте. За последние 3 года стычек между этими двумя государствами не было, и все же хорошее когда-либо заканчивается, и наступает время новой войны, в которой умирает бесчисленное количество жизней, а другие, такие как госпожа, становятся только сильнее. Любая армия, состоящая из бойцов второго ранга, уже представляла невероятную угрозу. Если кто-то прорывался на третий ранг, то становился настоящей козырной картой любого кратковременного сражения. Ну а если ты каким-то чудом достигал 4-го ранга, то мог в одиночку решить исход любого некрупномасштабного сражения. Госпожа имела в своих рядах воина 3-го ранга, и это уже было как минимум на 1 больше, чем у многих других аристократов царства Каренвейл. Неожиданное нападение на цитадель Стуржа оправдало все ожидания. Пусть эта крепость и перестала быть передовой, теперь ее от врагов отделяла не просто река, а целая топь. Не стоило так расслабляться и отсылать из цитадели корпус, состоящий из бойцов 3-го ранга. А ведь все начиналось слишком мелочно. Какой-то из низших аристократов царства Каренвейл возжелал женщину, живущую в Стурже, и силой выкрал ее, после чего местные наемники решили преподать ему урок, но забыли одну очень важную вещь. Аристократы, пусть и не всегда, но довольно часто обладали 3-м или даже 4-м рангом. Ну а дальше все пошло так, как случилось. Цитадель Стуржа разрушена, отношения у государств вновь обострились. Возможно, случится новая стычка основных войск где-нибудь на севере или юге, однако в целом все останется как обычно. Неожиданно госпожа вспомнила какую-то вещь, которой при первом прочтении письма не придала значения, но теперь, когда она узнала все основные подробности, решила вернуться и перечитать все написанное. Оказалось, что посланный ею маг льда 3-го ранга захватил целых 20 воинов из цитадели Стуржа. Что ни говори, а он был невероятно компетентным и знал, как угодить своей госпоже. Новые гладиаторские бои не за горами. Каждый аристократ пытался приобрести своих гладиаторов, чтобы те сражались и представляли его на арене всего царства Каренвейл. Важным аспектом всех гладиаторских боев являлось наличие самих гладиаторов, и их набирали из других государств. В основном это были воины или же наемники, и поскольку уже долгие десятки лет шла непрерывная война с королевством Даулер, то и найти подходящих гладиаторов было достаточно легко. Часть более слабых она может выгодно продать другим аристократам, ну а некоторых, чьи способности ее слугам показались впечатляющими, она оставит себе и заставит сражаться на арене от своего имени. Ждать осталось всего ничего, первый тур пройдет уже буквально через неделю. Глава 8. Как там вино? Пробуждение мое было явно не из приятных. Острая боль в левой щеке. Я открыл глаза и уставился в пол. Надо мной возвышался человек, а мои руки были прикованы к стулу. «Ну что, как там вино?» — произнес собеседник и, схватив меня за волосы, поднял мою голову, чтобы наши глаза встретились. «Какое, нахрен, вино? А вот это?» Он кивнул головой в сторону приподнятой руки. В ней он держал бокал с красной жидкостью и, помешивая ее, отпивал маленькими глоточками. «Шикарное вино. процедил собеседник сквозь зубы. «К твоему сведению, его не подают. Мы его сами берем. Ну, а для тебя у меня плохие новости. Только сейчас до меня начали доходить обрывки воспоминаний о том, что случилось в прошлом. И, если присмотреться, то я знаю этого человека. Ну, не совсем человека. В ту ночь я не смог разглядеть черты того Миндра третьего ранга, однако телосложение и голос были очень похожими. Ошибки быть не могло. Это точно он. И что за новости?» Более тихо сказал я, стараясь не выдать испуга. Впрочем, вряд ли можно было оставаться спокойным в моем положении. Итак, улыбнувшись, заговорил мой собеседник. «Позвольте представиться. Я Краулер, маг льда третьего ранга, служащий одному из дворянских родов царства Коринвейл. Соответственно, сейчас ты находишься в этом царстве, а не в своем королевстве. А что случилось со Стуржей?» «С какой Стуржей?» — ехидно улыбнулся Краулер. «Что-то я не припомню такого города. Нет, быть может, он и существовал когда-то давно, но сейчас такого места я не припомню. Спросил бы лучше, какая судьба тебя ждет?» Мы в безмолвной паузе уставились друг на друга. Он ухмылялся и смотрел на меня, попивая вино. Я же вначале думал, что он продолжит свою мысль, однако нет, он чего-то ждал. «Ну и, если ты ждешь, что я переспрошу тебя о своей судьбе, то ошибаешься. Давай, не тормози, съешь сникерс и продолжай свои разглагольствования». Однако моя попытка задеть оппонента за живое успехом не увенчалась. Он лишь сильнее улыбнулся и, пожав плечами, продолжил. «В скором времени в нашем царстве пройдут гладиаторские бои. Ты и еще несколько твоих бывших соратников будете выступать от имени нашего дома. И, учитывая обстоятельства, я должен пожелать тебе удачи в становлении победителем. Однако лично я был бы не против, если ты сдохнешь в одном из боев». «О, да я тоже был бы не против, если ты сдохнешь в одном из боев». Наконец-то ухмылка с лица Краулера пропала. «А ты, я смотрю, либо слишком наглый, либо просто тупой». В следующий миг по моему лицу прошлись кулаком. «Краулер наносит вам 4 урона. Ранг врага слишком высок. Получен дебаф. Оглушение, все характеристики снижены на 75%. Ай, как же больно. Нет, ну ладно, не то чтобы мне прям было больно, в этом мире боль ощущается совершенно по-другому, но было явно неприятно. Что-то я уже и сам пожалел, что начал спорить с этим человечком. Это однозначно было перебором. Еще что-нибудь хочешь сказать? Да нет, я уже, в принципе, все сказал». Поводил я шеей влево-вправо, пытаясь понять, не отбили ли мне что-то этой атакой. «Так, ладно, что-то я сильно вспыльчивый стал. В принципе, это все, что мне приказали тебе поведать. Однако зачастую этого бывает недостаточно, поэтому я добавлю несколько слов от себя. Ты будешь драться, а иначе – смерть». Через несколько минут стража этого места приволокла меня в очередную камеру. Бросив на пол, дверь за моей спиной со скрипом закрылась на железный засов. Даже при всем моем желании сбежать, у меня сейчас не получится. И как же так получилось? Как так вышло, что из свободного наемника и травника я превратился в раба-гладиатора? Черт бы побрал всех этих дворян с их больными увлечениями. Я оказался в каменной комнате без окон и с двумя дверьми. Та, что позади меня, закрылась на железный засов, а вот передняя была вообще деревянная и без ручки. Отворив ее, вышел в какое-то достаточно странное место, если учитывать те обстоятельства, в которых я попал сюда. Это был, в прямом смысле, небольшой лесной участок. Вокруг по периметру этой лесной площади были выстроены высокие каменные стены с небольшими окошками для наблюдения за нами. Время от времени на тех стенах мелькали стражники, они внимательно следили за мной и еще кем-то, продолжали идти по своему намеченному маршруту. «О, и тебя захватили!» — вдруг резко сказал кто-то справа. «Карда, а ты как здесь оказался? Что это за место вообще? Кончай придуриваться. Тебе уже все наверняка объяснили. Поймали нас враги из соседнего царства. Проиграли мы ту битву. Что теперь нас ждет? Да ничего хорошего уж точно». Вздохнул Карда и направился к домику. «Скорее всего, всех нас ждет смерть. А если повезет, то лишь немногие из нас останутся в живых и, может быть, получат свободу, хотя и то не факт. И часто такое у вас случается, это жизнь наемника». Пожал Карда плечами и снова вздохнул. «И это тот риск, на который мы подписываемся, приходя в пограничные районы. Коринвейл – наши заклятые враги, у них это что-то в районе нормы. Тут у них каждый дворянин должен иметь при себе гладиаторов, а их набирают только из военнопленных. Так что в будущем всех нас ждет только смерть. Пробовали сбежать, смеешься, взгляни на стены, там стражники патрулируют 24/7. Попасть в них невероятно тяжко, мы же для них как на ладони. К тому же не стоит забывать, что здесь живет тот самый маг льда третьего ранга. Ничего у нас не получится. Разговор прекратился только тогда, когда мы зашли в дом. В нем сидело, по меньшей мере, 15 человек. Может быть, было и еще больше. Все-таки этот лесной участок достаточно большой. У всех людей были угрюмые лица. И это естественно. Кто хочет умирать? Да никто не хочет. К тому же, что-то мне подсказывало, что рано или поздно я могу сойтись в битве со своими знакомыми или же просто с другим наемником, который точно так же до этого жил в цитадели Стуржа. Это было печально. Угнетающая обстановка царила повсюду. Однако сделать мы ничего не могли. Да, нас было много. Однако, если нам каким-то образом улыбнется удача и мы сможем прорваться за стену, то будет ли ждать что-то хорошее за ней, третьеранговый маг не оставит от нас и следа. Буквально одной атакой заморозит всех. Ну, а те, кому посчастливится выжить, либо будут возвращены обратно, либо добиты. Единственная спасающая жизнь нить была для всех победа в гладиаторском турнире. Победитель точно должен выжить. Иначе все претенденты не будут так яростно сражаться, и, как итог, толпа будет веселиться куда меньше. Мерзко все это было, раздражало. Одно только осознание, насколько я слабый и мелкий в чужих глазах, заставляло впасть в отчаяние. Я просто цирковая лошадка, на которую придут посмотреть богатые и влиятельные дворяне. Спустя неделю, чья-то сильная рука толкнула меня в спину и заставила пойти вперед. «Давай, пошел», — твердил мне один из надзирателей, тыча коротким копьем. Ох, и натерпелся я от этих подонков. Много было пережито боли и переживаний. Некоторые из нас все же попытали свою удачу в победе. Однако, первый был расстрелян из луков на месте, второй проткнут копьем в ближнем бою. Третьего и четвертого краулер превратил в лед. Как бы я ни ненавидел этого человека, однако в этом мире позиция силы решала очень многое. В итоге до начала гладиаторского турнира нас осталось 12 человек. 5 из них были моими давними знакомыми, а остальные – такими же наемниками, как и я. Еще присутствовало несколько дружинников. В цитадели Стуржа они были чем-то вроде частной военной армии и занимались только защитой цитадели от врагов. Из темного туннелеобразного помещения выхожу на светлую овальную площадь. Из-за яркого солнца приходится жмуриться и закрываться рукой. Однако с течением времени привыкаю. Толпа, сидящая на трибунах, гудит, выкрикивает что-то. Где-то наверху стоят ящички. Зрители явно делают ставки на чью-то победу или поражение. Я вижу очень много свиных рыл. Не в прямом, конечно, смысле. И все же все они свиньи. Грязные твари, наслаждающиеся чужими страданиями и желающие разбогатеть на этом. У стены разложено различное оружие. На мне надет обычный кожаный нагрудник и все. Никакой другой брони я не получил. Первый бой прямо максимально отборочный. На нем практически никогда не происходят интересные и серьезные бои. Однако именно здесь и сейчас будут происходить самые жалкие сражения, которые будут вводить в смех и слезы публику. Толпа не переставала гудеть ровно до того момента, пока не прозвучал гонг. Бой начался. Выхватив обычный одноручный меч, я пошел с ним в центр арены. Ко мне навстречу не спеша брел такой же наемник, как и я. Он представлял другой дворянский дом. И его, как и меня, тоже схватили какое-то время назад. В его руке было копье. Сейчас на душе у меня скребли кошки. Неужели ради своего выживания придется убить своего союзника? Наши взгляды встретились, и, видимо, мой оппонент думал о том же. Однако вновь этот мир удивил меня. Направив копье в мою сторону, человек произнес: «Мое имя – Дарсон, а как нарекли тебя?» Не то чтобы я никому не говорил свое имя, однако в Стурже у наемников почему-то было такое правило, что имена они раскрывают только своим товарищам, только тем, на чьи плечи будет ложиться дополнительный груз, если вдруг случится страшное. То есть обмен именами у наемников был своеобразной клятвой, что они никогда не предадут друг друга, и что всеми силами будут стараться спасти вас, если такой момент настанет. При первом случае, когда меня спросили о моем имени, я сам нарек себя Артом, что в переводе со старого умершего языка означало «ничтожество». И если смотреть в будущее, а именно на сегодня, то это имя максимально мне подходило. Я действительно ничтожество. Мое имя Арт. Зачем ты захотел обменяться именами? На мой вопрос наемник улыбнулся, однако в улыбке его не было какой-либо радости. Это была улыбка, наполненная безысходностью и печалью. Здесь и сейчас я даю клятву возмездия. Нас поставили в очень ужасное положение, и единственный шанс выжить и отомстить – это стать победителем гладиаторского турнира. Сейчас все решит наша сила. Я даю клятву, что убью тебя безболезненно, если ты окажешься слабее и не сопротивляться смерти, если слабее окажусь я. Даешь ли ты такую клятву? Подобные слова не просто удивили меня, они шокировали. Дали ту самую пощечину, которую дают людям, впавшим в истерику, чтобы они успокоились и взяли себя в руки. Да, я даю ту же самую клятву. Эти действия наемника будто бы развязали мне руки. Казалось бы, чему тут радоваться? Твой оппонент сказал, что в любом случае будет драться с убийственным намерением. Однако все было не так просто. Подняв свой меч, я повторно проговорил все эти слова у себя в голове. Да, я даю эту клятву. Ничья смерть не будет напрасной. Естественно, умирать не хотелось, да и в глубине души я верил, что смогу победить в этой схватке. И все же теперь меня ничто не сдерживало. Я метнулся к противнику. Приближаясь, становился все быстрее и быстрее. Бежал из стороны в сторону, пытаясь сбить прицел. И вот момент кульминации. Его копье на полной мощности вылетает из рук, а мое тело в невероятном уклонении обошло летящее по прямой копье и поравнялось с безоружным противником. Следующий выпадок окончил этот бой. Мой меч вошел прямо в сердце и моментально убил наемника. Критический урон. Вы нанесли Дарсону 15 урона. Вы убили Дарсона. Вырвал из мертвого тела меч, махнул им в сторону, дабы избавиться от крови. Покойся с миром, брат. Я не знал тебя, и сегодняшняя встреча была первой и последней. Однако я благодарен тебе. Не волнуйся, твоя смерть не будет напрасной, и твое начинание продолжит жить. Во всех своих последующих боях я буду говорить то же самое. Вы вошли в облик Дарсона, и все-таки наемник этот был действительно слабее меня. Уклона кого-то практически не было. 15 хп, но без серьезной защиты. Была неплохая атака, а все остальное среднее. Я с невероятно маленьким количеством хп, но с огромной скоростью и ловкостью имел гораздо большие шансы на победу, что собственно и случилось. Первый тур закончился, скоро начнется второй, абсолютно такой же, однако последующие станут гораздо более серьезные. Бои на выживание, команда на команду, и команда против стаи монстров. Организаторы сего празднества явно делали акцент на красочные и очень кровавые сражения. Хотели тем самым собрать максимально большую аудиторию тех, кому это нравится. И у них это получалось. На бои приходило множество народа. В основном все они были либо высокопоставленными воинами, либо дворянами. Обычным смертным подобное созерцать не позволяли. Арт, ну как ты? Подсел в нашу компашку Карда. Этот наемник за последнее время сблизился со мной гораздо больше, чем любые другие в нашем окруженном стенами лагере. Я вместе со своей командой не падали духом и надеялись на лучшие, хотя в глубине души и понимали, какой конец большинство из нас ожидает. А вот все остальные были сильно подавлены. Те четверо, что попытались сбежать, были убиты быстро и жестоко. Мы же не пошли за ними, потому что понимали, насколько эта попытка будет бесполезной. Ну а все остальные просто очень сильно боялись. Сегодня в лагерь двое из них не вернулось. Они были убиты на гладиаторских боях. И все же я не унывал сильнее всех. Мало того, что мой первый противник воодушевил меня и, можно сказать, создал целое патриотическое движение. К тому же я сам носил в себе невероятную тайну. Ни разу еще не использовал свой основной класс с многоликого. В том бою за цитадель Стуржа он вначале был бесполезен, а потом уже было бессмысленно его активировать. А сейчас я всеми силами старался как можно дальше отсрочить тот момент, когда все узнают, в чем заключается моя особенность. Помимо Дарсона в моей коллекции было еще 4 воина расы Миндров. Они не отличались практически ничем друг от друга, да и в целом были максимально средними, то есть без какого-либо акцента. Просто достаточное количество хп, немного защиты, скорости, ловкости и всего остального. Однако в качестве своеобразных мясных щитов они будут работать отменно. Наверное, я даже смогу сопротивляться воину 3-го ранга. Его атаки, нацеленные на меня, скорее всего, будут ваншотить, да только и у них есть какой-то предел. Убив одно мое воплощение, второе, третье, да хоть даже четвертое. В конце концов я доберусь до него и перейду в ближний бой, нанося определенное количество урона. Даже так вряд ли смогу убить, однако просраться дам. Эй, Арт, что с тобой? Пощелкал пальцами Карда перед моим носом. Не дождавшись от меня ответа, он решил достучаться более действенным методом. «Да никак», — отмахнулся я от него. «Грустно все это, печально, я понимаю», — вздохнул он и, встав, пошел от меня подальше. «В принципе, хорошая здравая идея. Сейчас всем нужна была тишина и покой, чтобы обдумать все случившееся и смириться со всем этим. Завтра снова будет бой, не на жизнь, а на смерть. Нужно быть к нему готовым. На следующий день, шевелись, падаль», вновь ударил меня в спину надзиратель и толкнул вперед. В его действии не было абсолютно никакого смысла, он лишь отыгрывался на мне, издевался. Жаль, не могу я башку ему открутить, поскольку потом мне эту самую голову отвинтит. Снова все повторяется. Я иду по темному длинному тоннелю, выхожу на большую овальную арену, щурюсь от яркого солнца. Вновь подхожу к стойке, однако в этот раз не тороплюсь брать меч или топор. Посмотрев вдаль, увидел своего противника. Я не знаю его, а значит, это не кто-то из моих знакомых, хотя тоже скорее всего наемник. Он взял в левую руку небольшой круглый щит, а в правую одноручную булаву. Примерно поняв, какой тактикой он собирается со мной сражаться, быстро взял топор и пошел в центр арены, так как прозвучал гонг. Толпа затихла. Бой – это было единственное время, когда все эти свиньи затыкали свои рты и смотрели на нас и нашу стычку безумными кровавыми глазами. Сблизившись, я указал топором на своего оппонента и сказал: «Мое имя Арт». Противник от такого слегка опешил. Наклонив голову в бок, он спросил: «Зачем ты мне говоришь это?» «Здесь и сейчас я даю клятву возмездия. Любая из наших смертей не будет напрасна. В живых останется сильнейший, а после отомстит за всех тех, кто пал. Я даю слово, что убью тебя безболезненно, если ты окажешься слабее, и также даю слово не сопротивляться, если сам окажусь слабым». «Ха, нет, весь этот бред оставь для наемников, а я просто убью тебя и стану победителем. Что ж, тогда к бою», — произнес я и тут же метнулся вперед. Не было ничего зазорного в том, что мой оппонент не стал присоединяться к нашей идее. У всех разное мировоззрение, и раз мой сегодняшний враг решил закончить все вот таким способом, то и я церемониться не буду. Он просто-напросто сдохнет. Быстро приблизившись, махнул топором по горизонтали. Враг заблокировал мой удар щитом и попытался достать меня одиночной атакой сверху, однако я был явно быстрее и отбежал на гораздо более дальние расстояния, чем он мог себе позволить. Да, этот противник будет труден для меня. Его ХП наверняка огромны, к тому же точно присутствует физическая защита, а также щит. Однако в этом и крылась его слабость. Он буквально не мог попасть по мне. Я носился вокруг и безнаказанно атаковал. Попадал, правда, пока что только по щиту. Однако рано или поздно он должен открыться и дать мне возможность нанести хороший критический урон. Впрочем, то же самое относилось и ко мне. «Да ты, тварь, достал бегать!» — заорал наемник после очередного случая, когда он не успел попасть по мне. «Твои проблемы, раз не можешь попасть!» — прокричал я и вновь сблизился с ним, однако в этот раз прокатился буквально у него между ног. Его широкая хватка и поза позволили мне совершить подобное, да и он после большого количества моих однотипных атак думал, что и в этот раз я попытаюсь нанести урон либо его торсу, либо голове. Поэтому, оказавшись у него за спиной, с разворота попал ему прямо в шею, после чего сразу побежал назад. И это оказалось правильным решением. Буквально в полусантиметре от моего носа прошла его булава. Более чем уверен в том, что умру от одного его попадания. Однако у него были проблемы явно большие. Критический удар. Вы нанесли имя неизвестно 10 урона. Противник получил тяжелое ранение. Все его характеристики снижены на 25%. Имя неизвестно будет терять по одному очку здоровья в течение 10 секунд. Ах ты, мразь! — процедил сквозь зубы враг и, поворачиваясь ко мне с еще большей злостью, уставился прямо в мои глаза. В них читалось гигантское количество злости, ненависти и даже бешенства. Не то чтобы у меня был второй шанс, но теперь его точно не будет. Либо я доем этого противника, либо он заберет меня на тот свет буквально одной атакой. Наличие 5 хп до сих пор меня заставляло крутиться, будто белка в колесе. Спустя еще несколько стычек, не приведших абсолютно ни к чему, противник в край обезумел и понесся на меня, махая булавой в разные стороны. И в этот момент я осознал: либо я уворачиваюсь от булавы и наношу смертельный урон врагу, либо же он заставляет меня раньше времени раскрыть свой основной класс. Я решился на первое. Атаки суммарно уже нанесли 20 урона. У него не должно быть слишком много живучести, скорее всего он уже на грани. Подлетев невероятно близко, я завел топор за спину и метнул его в оппонента. Он был слишком зол и не успел вовремя среагировать. Хлюпающий звук, сопровождающийся смачным и звонким треском, а затем аут, полная тишина и грузно падающее тело. Критический удар. Вы нанесли имя неизвестно 10 урона. Вы убили имя неизвестно. Вы достигли нового уровня. Свободные очки характеристик плюс 2. С тяжелой одышкой я стоял над поверженным врагом и смотрел прямо ему в глаза. Они были открыты и смотрели куда-то в пустоту своими мертвыми, как у рыбы зрачками. Ты был достойным противником, однако выбрал просто смерть. Не хотел присоединяться к движению, что создал Дарсон, ну и не надо. Ты выбрал просто смерть, поэтому сдохни. Не стал отдавать умершему никаких почестей, даже топор из раскроенного черепа не вытащил, просто развернулся и пошел обратно. Этих сражений и смертей в моей новой жизни будет очень много. К тому же, если кому и говорить о несправедливости, то это мне. Умереть в 20 лет от рака мозга без единого шанса на выздоровление. Разве это честно? Да и сейчас жизнь моя преподносит сюрпризы. Следующий бой случится через сутки. За это время господа наверху решат, кто в какой группе будет состоять и наверняка сделают какую-нибудь подлянку. С одной стороны, это хорошо, если я попадусь в группу со своими товарищами. Однако в то же самое время будет невероятно ужасно, если победитель в таких баталиях будет только один. Глава 9. Гладиатор. Это был вечер, я сидел у костра, яркий огонь грел мое лицо и танцевал на моих руках. Было грустно, это чувство не покидало меня уже несколько дней, ровно с того самого момента, когда я здесь оказался. С нами практически никогда не контактировали, только утром стража спускала нам на веревке корзину с едой, и в принципе все. Мы коротали свободное время как могли, тренировались в боях один на один и группами, поддерживали друг друга и разговаривали на самые разные темы, однако в большинстве случаев все они замыкались на теме смерти, бесчинства и неравенства. Находясь в таком положении, просто нельзя было общаться на другие темы, однако иногда получалось. Кстати, Карда, начал я диалог. Еще когда мы были в Стурже, я наткнулся в лесу на какой-то странный сколок прошлого. Он перенес меня будто бы на несколько недель назад и заставил испытать какое-то событие. И вот в чем загвоздка. Оно действительно было. Я видел большую группу наемников в железной броне, с луками и топорами, которые пошли куда-то, дабы отомстить за похищенную жену одного из их членов. «Ну, считай, что тебе повезло», — отстраненно сказал Карда. «Околки очень редко появляются. Обычно таких маленьких событий никогда не хватает, хотя вот разрушение Стуржи вполне себе крупное событие. С определенной вероятностью этот осколок прошлого может появиться где-то на том месте недели через две или три, а может и вовсе через одну. А как это вообще появляется? И что это такое? Это нормально? Ну, нормально или ненормально, это все же есть», — верно подметил Карда. «Это странно, конечно, но ученые люди говорят, что это особый продукт мировой матрицы». «Чего? Какой еще мировой матрицы?» — смутился я, слыша от Карда слова, которые, по идее, он не может знать. На таком уровне технического прогресса словом «матрица», наверное, должно обозначаться что-то совершенно другое. Тем не менее Ронда продолжил удивлять меня. «Ну, мировая матрица, это такая философская хрень, бесконечно сложная и тупая. В принципе, никто этим особо не заморачивается, но есть определенный пласт людей, которые с готовностью окунаются в эту мглу. Короче, насколько я знаю, мировые осколки прошлого что-то типа мировой летописи. Как ученые-историки записывают в книге великие события, правители и то, что они сделали за определенный срок, осколки прошлого делают все то же самое, однако с невероятным размахом. Ты будто бы становишься участником тех событий. Однако, насколько мне известно, еще ни одному человеку не удалось изменить течение времени посредством завершения одного из осколков. Ты не можешь изменить прошлое и, соответственно, создать новое будущее. Ты просто можешь узнать, что тогда на самом деле произошло. Вот и все. Есть еще, конечно, более глубокие размышления, но это уже мифология. Старообрядцы вроде бы всему этому поклоняются. Тебе вряд ли будет интересно. Да нет уж, Карда, рассказывай дальше. Мне очень интересно. Мой товарищ посмотрел на меня слегка изумленным взглядом и одной поднятой бровью, которая без слов спрашивала меня, какого хрена я так интересуюсь этой бредятиной. И все же разговор продолжился. В старообрядческой мифологии весь этот мир создан Богом, одним высшим существом. Они считают, что все эти деревья, порывы ветра, солнце на небосводе, облака, все, в общем, соткано из божьих мыслей, и что все эти мысли предсмертные. Старообрядцы считают, что Бог умирает, а весь этот мир как предсмертная горячка у человека. Однако Бог не человек, Бог бессмертный все же умирает. В этом и заключается парадокс. Из всех старообрядцев практически никто не способен даже примерно объяснить, что это значит. Однако очень старые люди, причастные к этой мифологии, объясняют все это как замкнутый бесконечный круг, буквально петлю. И в самом центре этой петли находится Бог. Он одновременно и мертв, и жив. Именно этот парадокс породил коллапс в виде этого мира. Система рангов, повышение уровней, магия, навыки, осколки прошлого и еще невероятное количество всего – это в прямом смысле порождение фантазии Бога. И мы тоже части его мыслей. В принципе, это может объяснить, почему этот мир так несправедлив. Бог ведь сам умирает. Ему явно не до своих мыслей, у него проблемы посерьезнее. Поэтому старообрядцы призывают всех людей отказаться от различной веры, забыть полностью о существовании каких-либо высших сил, потому что они уже все мертвые. И что же они тогда призывают делать? После моего вопроса лицо Карда как-то заметно приосунулось, но и ухмыльнулось. Его непонятное выражение лица трудно было передать словами. «Арт, коль ты этого не знаешь, значит, еще не поздно отступиться. Эта тема явно не та, которую ты сможешь забыть. Уверен, что хочешь узнать правду». «Да, конечно», — с уверенностью сказал я. «Чего мне страшиться? Карда не знает, но как бы есть очень много вещей, которые связаны с Богом и мной. Фактически, я тоже умер, однако и не до конца. И все, что он написал, с высокой долей вероятности может быть приписано мне. Старообрядцы призывают всех уходить из этого мира, поскольку рано или поздно случится конец света, и тогда сбежать уже не получится, а все, кто останется, будут замкнуты в вечном круге рождения и смерти. И так раз за разом, без конца, без возможности вырваться из петли или изменить хоть что-то. Не, подожди, в смысле уходить? Куда? Есть другие миры? Блин, Арт, ты тупой? Повысил голос Карда. Какие другие миры? Я про тот свет говорю. Про тот самый, куда отправляются все умершие. Ага, понятненько. И чего? Много последователей? Да, вполне достаточно, чтобы эта мифология жила. Наш бисер старообрядец. Что, реально? Нет, по приколу сказал. Арт, конечно, реально. И чего он тогда не того? Да кто же его знает? Пожал плечами Карда. Не готов еще, не насладился этим миром и так далее. Далеко не каждый приверженец этой веры следует ее учениям до конца. По большей части они совершают свой последний обряд в очень старости. И ежу понятно, что им недолго жить осталось. Людей, что уходит раньше времени, очень немного. В основном это происходит тогда, когда им грозит смертельная опасность или что похуже. Кстати, насчет чего-то похуже. Завтра будет жестко.